622, декабрь, 9. Рост в сознании человека новых накоплений позволяет ему соответственно изменять свою жизнь. И когда бытие переносится в мысль, сознание как бы следует уже условиям надземного пребывания. Мысль легко подчиняется воле, если в решение воли вкладывается сердце. Такое слияние делает волю монолитной. Получается монолит мысли, неразделенной в себе. Не устоит дом, разделенный в себе, но объединение мысли и сердца исключает эту опасность. Это делает возможным обуздание астрала и подчинение его воле. Главное, чтобы ни одно движение в астрале не происходило вопреки воле. Именно своеволие его должно быть обуздано. Очень важно при этом понять, что даже не дурное действие, но совершенное против воли, разрушает ее. Даже во время сна астрал не должен действовать в противоречии с приказом воли. Он очень послушно следует ее решениям, если они повторно утверждаются перед отходом ко сну. Распущенные действия астрала во сне нарушают гармонию бодрствующего состояния. Не сможет человек бросить курить, несмотря на все его благие мысли, пока не вложит в них сердце. Сильное полнострунное желание сердца дает мысли силу, и становится мысль, идущей от сердца, мощной, неодолимой и монолитной в своем выражении, то есть неразделенной в себе. Сомнение, колебание, неустойчивость, неуверенность – все это следствие состояния сознания, которое уподобляется в себе разделенному дому. Есть мысль мозговая и мысль сердечная, есть воля мозговая и воля, идущая от сердца. Когда зажжены огни сердца, энергия его становится неодолимой. Слово, идущее от мозга, пусто, ибо лишено содержания. Слово, идущее от сердца, насыщена огненной мыслью, и воздействие его очень сильно. Именно надо привести к объединению и в полную гармонию волю, сердце и мысль, и тогда станет мысль монолитной и мощной.